понимания и чистого восприятия. И тогда сатва гуна превращается в состояние гунатит, происходит трансценденция гун. Now these transformation of guna etc., which are also natural, just as you see that in one season the leaves are green, another season it is dry, like that the colors of the leaves are changing. You have seen that. So similarly, in normal also this may change, but people do not. These gunas are also nature, pratiti. But people get separated from this prakriti, the nature, because of the mind. These gunas, they condition the proper eye, and that becomes a perpetuation and protective mechanism of the gunas. Then the natural gunas become conditioning, and that creates a havoc, because conditioning means division. I am conditioned as Russian, you are conditioned as Chinese, and therefore we must fight each other. All such things are happening. Guna, в действительности, это естественное течение, это природа, прокрытие. И как также естественно их движение и изменение, как изменение цвета листьев в течение времен разного года. Они бывают зелеными, желтыми, сухими, деревья стоят без листьев. Тоже так же, естественно, и движение гун человеческих существа. Но, к сожалению, гуны становятся тем, что вызывает к жизни я. А я, в свою очередь, поддерживаю эти гуны. И таким образом гуны становятся причиной обусловленности. А что такое обусловленность? Это хаос, это нечто, порождающее хаос в нашей жизни. То есть разделение, потому что обусловленность – это и есть бесконечное разделение. So, if this separative side, I, does not pop up from this basic field of guna, there cannot be any conflict. Everybody will live in harmony according to gunas, and there will be no question of any kind of conflict. In fact, they will be complementary to each other, not conflict with each other. Если бы из этого общего поля различных гун не выдвигалось и не возникало отдельного я, тогда бы и не возникало никакого конфликта, и люди могли бы жить в гармонии, и люди разных цветов, разных гун были бы дополнением друг к другу, а никак не находились в отношениях иерархии, причиняющих друг другу конфликт и боль. And in one of the beautiful verses of Bhagavad Gita, the universal intelligence Krishna is telling, if the human beings realize that it is activated by, these gunas are activated by nature, and they did not create any separative side from this, and remain functioning in harmony with their natural gunas, then they will have a glimpse of the real self, this non-divisive consciousness, that choiceless fire of awareness, not the conflicting separative consciousness. И поэтому в Бхагавад-гите есть замечательный стих, который говорит, что если бы люди могли понять, что активация происходит по причине природы, естественным образом, и не создавали отдельного фрагмента в виде «я», тогда гуны могли бы функционировать в естественной гармонии. И в таком состоянии человеческому сознанию была бы доступна вспышка. Вспышка огня неизбирательного осознания, который не имеет общего ничего с разделяющим сознанием. Прокиптаи вич кармани, ямана ани сарваса, джапасвати татхатмана.